а потом спросил, чем я занимаюсь. Узнав, что я кончаю консерваторию, грустно покачал головой. «Молодой человек, вам никогда не придется петь. У вас наследственная легочная астма в тяжелой форме». Я, растерявшись, его спросил, она меня задушит? «Нет», — ответил Керн, — «но петь не даст». Вот и пришлось навсегда бросить сцену и расстаться с мечтой о ней. Раздвоился я и был жестоко наказан судьбой за это. Ни знаменитого певца, ни знаменитого математика из меня не получилось. И осталось третье. Кипригель, нивелир и теодолит. Вот именно. Как хорошо, что эти слова мои ты запомнил тогда в Петербурге. Я произнес их случайно, а вышло, что предрек собственную судьбу. Стало быть, землемеришь? Землемерил, вздохнул Александр Сергеевич и для чего-то расстегнул ворот сатиновой рубашки, будто ему сразу стало душно. А после того, как четыре десятка стукнуло, трудно уже стало по нашим донским станицам с той ногой шлепать. Да плюс к тому астма. Вот и пришлось третью профессию найти. Какую же, Саша? Педагогом я стал, Павлик. У нас в Новочеркасске на базе бывшего землеустроительного техникума ДЗУМТ открыли. А это знаешь, что такое? Донской землеустроительно-мелиоративный техникум. Вот там я и преподаю геодезию и высшую математику. И знаешь, увлекся. Это чем-то даже на театр похоже. Там у тебя зрительный зал, а тут аудитория. Если ты талантливый певец, ты владеешь зрительным залом. Способный педагог, завоевываешь симпатии своих учеников. «У меня как будто бы получается», — добавил он. Павел тем временем рассматривал на письменном столе большую фотографию на картонной ножке. Девушка, подперев кулачком подбородок, чем-то немного рассерженная, смотрела с нее. Она очень напоминала жену брата, которая в соседней комнате гремела сейчас посудой, накрывая на стол и еще кого-то. Не надо было рыться в памяти. Павел сразу вспомнил, кого. Он долго не забывал скорбную фразу брата, промолвившего в ответ на его предположительное: «Это твоя невеста? Бывшая». Теперь ему снова предстояло задать тот же самый вопрос, но Александр, угадав его намерение, неохотно проговорил: «Ты собираешься спросить меня, кто это? Ты ведь видел этот портрет во время нашей последней встречи в Петербурге накануне моей первой и последней премьеры на оперной сцене. Это та самая Наденька. А сейчас... Где она сейчас?» — нетерпеливо спросил Павел. Брат улыбнулся как-то грустно и очень тепло в одно и то же время. «Накрывает нам стол в соседней комнате». «А как же твои слова?» «Какие?» «О том, что она невеста бывшая?» «Да. Значит, ты меня обманывал?» Александр Сергеевич схватился за грудь и закашлялся. Поднеся ко рту скомканный платок с синими каемочками, кашлял долго и гулко. В груди у него что-то свистело и хрипело. Из-под пенсне текли по щекам бессильные слезы, и все лицо вдруг стало серым и некрасивым. Однако вскоре приступ миновал, он раза два глубоко вздохнул и с тем же грустным выражением лица продолжал: «Я тебя никогда не обманывал, Павел. Клянусь в этом, как младший брат. Подробности, как ты сам понимаешь, касаться не стану. Да, Надежда стала в те дни невестой другого.